Минуло две ночи с того момента, как жалкие остатки войска во главе с молодым князем прошагали по родному посаду и снова скрылись за рекой. Зрелище это произвело самое тягостное впечатление на жителей Стального Града. Сначала, едва завидев вдали стяги княжеской дружины, они ликовали, обнимались и плакали от счастья. Ведь это означало только одно. Рать возвращалась с победой. Но уже совсем скоро крики радости перешли в растерянные возгласы. Из 5000 красивых, статных воинов, вышедших из этих ворот в прошлую седмицу, назад вернулась лишь жалкая сотня, покрытая запекшейся кровью, из раненых и падающих с ног от усталости дружинников князя. Со стен, на которые высыпал весь город, понеслись завывания баб. Вернулась только дружина. И больше никого. А значит, все ополчение, набранное из простых мужиков, осталось лежать на ратном поле. Сын писаря Бориска сжимал руку отца и взволнованно наблюдал, как со скрипом открываются посадские ворота. Он на всю жизнь запомнил момент, когда в них появился князь Брислав верхом на вороном коне. Первым он вышел из тени ворот на освещенный участок, и кольчужный доспех великого князя ослепил Бориску своим блеском. Из-под остроконечного шлема с резным наносником прошелся по толпе усталый взгляд, преисполненный благородства и властности. Мальчишеское сердце наполнилось восхищением. Бориска с ненавистью посмотрел на позолоченный корешок пищей книги, выглядывавшей из сумки. Какая незавидная судьба выпала ему. Родиться в семье писаря и всю жизнь провести за переписыванием волховских книг и городских указов. Скука и тоска. Лишь после того, как спало очарование момента, Бориска увидел вмятины на доспехе молодого князя, его обвисшую, неподвижную руку, перевязанных окровавленными тряпками дружинников, которые не спали и не ели уже несколько дней. Единственный, кто выглядел бодро и свежо, шедший последним седовласый старик с посохом и большим амулетом в виде солнца. Он махнул рукой, и тяжелые ворота с пылью и грохотом захлопнулись, будто легкая плетеная калитка. Князь нашел в толпе Тысяцкого и еле заметным жестом подозвал его к себе. Тысяцкий подбежал и грохнулся на колени. «Славный князь! Спаситель! Слава тебе, солнцеликий и воинству нашему победоносному!» Князь спрыгнул с коня и подошел к Тысяцкому. «Вставай, друже, время дорого. Нужны припасы. Мы выступаем в новый поход». Тысяцкий поднялся с колен и растерянно осмотрел то, что осталось от войска. «Прости мне глупость и дерзость, славный князь, но как? У вашего брата большое и свежее войско. В чистом поле он вас разобьет. А здесь для обороны почти не осталось людей». «Он уже знает, что я разбил Ижеслава, потеряв почти все войско. И рассчитывает, что я запрусь в городе. Мой единственный шанс — внезапность». «Но светлейший князь!» «Ты слышал мое слово?» Тысяцкий покорно кивнул и стал раздавать указания сотникам. По площади пронеслась тень, но лишь некоторые задрали головы. Все уже привыкли к тому, что третье лето под солнцем величественно парит Могол. Предвестник темных времен. Земли Могол казался совсем маленьким, и разглядеть его было почти невозможно, поскольку он всегда кружился рядом с солнечным диском, иногда пересекая его. Но все знали, что это гигантская птица размахом крыльев шире любой реки. Могол появился в небе, когда еще был жив великий князь. Еще был крепок мир и спокойно на границах. Цвели и разрастались города. Простой народ не мог нарадоваться на урожай, а истуканы богов всегда были окружены богатыми подношениями. Под властью Стального Града Темнеца лежали 10 удельных княжеств, простирающиеся от заснеженных гор на западе до теплых берегов Вечного океана на востоке. И каждый из них отдавал в темнец солидную долю дохода. Проклятая птица, прошлое появление которой помнили лишь самые ветхие старцы, не обмануло их в этот раз. Минуло всего лишь 3 зимы, а великий князь уже вознесся к предкам с погребального костра. 8 из 10 уделов отложились с первого стола, а с запада и востока одновременно наступали братья Брислава, Ижеслав и Ингвар, намереваясь, вопреки завещанию отца, отнять у младшего брата великий престол. «Он не улетит, пока не погибнет молодой князь», — негромко сказал отец, увидев, что Бориска пытается разглядеть Могола. «Маош уже спрела его судьбу». Князь о чем-то советовался седовласым волхвом. Дружинники жадно пили студенную воду, принесенную из колодца. Жевали ячменные лепешки, пока усталых лошадей нагружали новыми припасами. «Пойдем», — потянул Бориску отец. «Нам нужно собирать вещи». «Мы тоже идем в поход?» — удивленно спросил мальчик. «Нет, просто наш дом скоро сгорит дотла. Ингвар отдаст наш город на разграбление своему войску». Они выбрались из толпы и направились по посаду в окольный город, где располагались жилища ремесленников. Как гордился Борискин дед тем, что сумел выбраться оттуда из посада, построить небольшой, но уютный дом. «Отец, а вдруг князь снова победит?» «Если только сами боги спустятся на землю и помогут ему». «Но почему боги не спустятся? Почему разрешат сжечь наш дом? Давай попросим их!» Отец горечью отмахнулся, размышляя, как перевести в детинец хоть часть книг, которым он отдал всю свою жизнь. «Ты поедешь с нашими вещами в крепость, сын!» Строго наставлял он, запрягая лошадь в телегу. «Храни их надежно, ведь именно тебе предстоит описать эти великие события и продолжить дело нашего рода. Снова построить дом. Взять подмастерьев». «А ты, отец?» Беспокойно спросил Бориска. «А я буду вместе со всеми оборонять наш славный город». Отец вынес за кромов меч, достал из ножен и неуверенно взмахнул им пару раз. С пригорка было видно, как открылись восточные ворота, и князь с дружиной вышли из города навстречу верной погибели. Все эти 2 дня Тысяцкий без сна и отдыха готовил город к обороне. Всех женщин, детей и стариков с пожитками переместили под высокие стены детинца. Остальные, кто мог хоть как-то держать оружие, перегораживали улицы, укрепляли стены, таскали от реки воду, готовясь к осаде. Начавшиеся было пересуды, а возможности сдать город Ингвару Тысяцкий быстро пресек, поручив показательно выпороть болтунов и бросить их в темницу. В отличие от них он помнил, что умерший великий князь написал в завещании. И 2 вероломным братьям, алчущим власти и завидующим младшему, не позволено идти против древнего закона. После полудня небо затянуло тяжелыми тучами, а затем пошел ливень, лишающий лучников возможности вести точный обстрел. Солнцеликий Хорос отвернулся от своих подопечных. Так восприняли это бойцы, и у многих в сердце разлилось глухое отчаяние. Бориска разрывался между желанием как-то помочь, доказать, что он уже взрослый мужчина, и страхом не исполнить наказ отца. Он должен был сохранить книги и восстановить дело рода, ведь предки смотрят. Дед будет очень зол, если Бориска оплошает. Поэтому он решил сделать все, что от него зависело. Мальчик взял самое дорогое, что у него было, и направился к капищу, где располагался жертвенник. Внутри идеально круглого храма было непривычно тихо и сумрачно. Все волхвы ушли с войском и полегли вместе с ним. Великое древо тянулось к небу сквозь небольшое отверстие в крыше. По его листьям барабанил дождь. Вокруг мощного ствола стояло 6 тяжелых каменных истуканов, на лицах которых плясали отблески огня из ритуальных чаш. Бориска подошел к одному из истуканов и склонился перед ним. «О, великий Хорос! Солнцеликий и могучий! Ты разгоняешь тьму внутри и снаружи! Ты лелеешь посевы! Ты несешь тепло и радость! Прими мой скромный дар от Бориса, сына писаря! Спаси наш город от разграбления и позора! Том, от огня и сапога вражеского! Молю тебя, не оставить храбрых воинов в беде!» Бориска достал из-за пазухи блестящее металлическое перо, привезенное еще дедом из империи Тенна, погладил его, посмотрел последний раз, как оно играет в свете пламени, и, сжав губы, положил на каменный выступ перед истуканом. Тот остался безмолвным, лишь с улицы изредка доносились глухие раскаты грома. Бориска поклонился, сделал шаг назад, и в этот момент услышал звон тревожного колокола, разносящийся над детинцем. Его сердце рухнуло вниз. Это могло значить только одно. Дозорный увидел врага. Тысяцкий вглядывался как мог, но за стеной ливни ничего не было видно. Дозорный клялся, что во вспышке молнии видел двигающийся к восточным воротам пеший отряд. Неужели ингварские воины подобрались так близко? Почему же не прискакали вестовые с дальних постов? И вдруг, в очередной вспышке молнии, Тысяцкий увидел то, отчего у него волосы встали дыбом. К воротам действительно приближались воины, но они были в остроконечных шлемах, в кольчугах, с круглыми щитами за спиной. Один из них высоко держал истерзанный стяг князя Брислава. «Хорос всемогущий!» Потрясенно прошептал Тысяцкий. «Это же наши!» «Открывайте ворота, люди добрые!» Послышалось снизу. «Встречайте героев с победой!» «Открывать?» Прошептал Тысяцкому сотник. «Али хитрость какая!» «Открывай!» Кивнул Тысяцкий после короткого раздумья. «Этот голос я узнаю всегда!» Весть о невероятном возвращении дружины быстро донеслась до детинца, и оттуда повалил народ. Ликующая толпа быстро окружила построившихся на площади воинов, но чем больше лучин освещало их лица, тем более давящая тишина повисала вокруг. Бориска с трудом протиснулся в первый ряд в надежде увидеть великих героев, но тут же отшатнулся назад. Лица воинов, видневшиеся из-под шлемов, были мертвенно-бледными, с паутины проглядывающих синюшных сосудов на шеях. Чьи-то лица рассекали страшные раны, но из них не текла кровь. У ближнего к Бориске дружинника шея держалась на узком лоскутке кожи, и ему приходилось поправлять ее на каждом шагу. У другого была отрублена рука по самое плечо, но воин не выражал никакого недовольства этим. Их стало еще меньше, около полусотни человек, и все они выглядели жутко. Многие из них были обожжены, будто вышли из огромного костра. Небо озарила ветвистая вспышка молнии невероятной яркости, осветив лица оторопевших горожан. Затем оглушительный удар грома сотряс воздух так, что Бориска втянул голову в плечи. Ощутив на своем плече чью-то руку, он обернулся и с облегчением увидел отца. «Вражеская рать разбита!» — громко крикнул Брислав. «Наше княжество выстояло в самой страшной войне, грозившей похоронить волю моего отца, уничтожить единство, которое он так долго строил. Завтра же мы выступим в поход против предателей, наплевавших на священные узы братства с нами, и покараем их. На всей земле нашей снова воцарится мир под первенством темного княжества!» Раздался звон меча, извлекаемого из ножен. Толпа расступилась, и Бориска увидел Тысяцкого, стоящего с мечом посреди дороги, ведущей к княжескому двору. «Я знаю светлого князя Брислава с малых лет!» Негромко, но уверенно сказал он. «А его отец Великий князь Святослав доверил мне охранять этот город и первый престол, не щадя живота своего. Поэтому, кто бы ты ни был, отродье темнобога, не сидеть тебе на княжеском престоле! Где Верховный Волхв? Слуга Света не вернулся с вами. Это ли не доказательство твоей темной сущности? Лицо Брислава, если его можно было так назвать, исказила кривая ухмылка. Он раскинул руки и вышел в центр толпы. Люди недоверчиво расступались. Некоторые держались за свои амулеты и что-то шептали. «Вы что, не узнаете своего князя?» «Князя Брислава Святославича, сына великого князя, давшего вам мир, покой и процветание!» «Меня, для которого нет выше награды, чем защищать вас и нести свет солнцеликого по этой земле, клянусь честью своего рода, что я есть ваш князь! Прошу, великий род моих предков, ведущий начало от первых полубогов, вышедших из небесного Светограда, подтвердите, что я не лгу!» Он воздел руки к небу. И через несколько мгновений тучи внезапно расступились. В небольшой свет заглянуло солнце, осветив площадь. Люди задрали головы и с благоговейным восторгом стали перешептываться. «Могол улетел, смотрите! Могола больше нет!» И действительно, впервые за долгие 3 года вокруг солнечного диска не парила фигура гигантской вещей птицы. Старики стали падать в поклонах оземь и возносить благодарности богам. «Вы видите!» — вскричал князь. «Кто теперь осмелится встать против меня и моих предков? Кто пойдет против своего князя, заступника и благодетеля, которому клялись верности? Говорите!» Никто не произнес ни слова. Взгляды толпы потянулись к Тысяцкому, все еще стоящему напротив князя с поднятым мечом. Он неуверенно переминался с ноги на ногу и голосил, ища взглядом поддержки. «Люди, не верьте этому исчадию темнобога! Вы же видите, что нет в нем уже жизни! Нас всех ждут великие беды и проклятия! Хорос отвернется от нас, если на престол сядет порождение черной стороны!» Князь, улыбаясь и раскинув руки, медленно наступал на Тысяцкого, будто пытаясь обнять его. «Подчинись князю или умри!» Тихо сказал он. Тысяцкий решился и резким движением нанес удар в голову князя. Князь не уворачивался. В любом другом случае, этот удар стал бы для него смертельным. Но он просто поднял руку и остановил несущийся к лицу клинок своим запястьем. Мощнейший удар пробил крепкие наручи и застрял в кости князя. Но тот даже не поморщился. Он шагнул вперед, схватил Тысяцкого за горло, приподнял ей одним движением кисти, свернул ему шею. Вытащив меч из своей руки, он кинул его рядом с телом Тысяцкого, упавшего лицом в размытую дождем землю, и обернулся к толпе. «Есть ли еще те, кто не признает во мне своего князя?» — грозно крикнул он. Кто-то из толпы первым упал на колени, а затем и все остальные присоединились к нему, склонив головы. Бориска с испугом смотрел на молодого и красивого князя, теперь похожего на мертвеца. И его недавнее восхищение и преданность сменились совсем другим чувством — страхом. 100 лет спустя. Так началось великое правление князя Брислава, подарившее спокойствие и порядок всем народам Темного княжества. Восхищенно дочитал Лада последние строки ветхой книги, захлопнул ее и провел пальцами по позолоченному корешку. Записано Борисом Мудрым. Талантливый был писарь. Он сидел за столом в своей маленькой комнате волховского терема, удерживая в правой ладони слабенькую веду огня. Его умений как раз хватало на то, чтобы читать в темноте. Хотя в идеале это было боевое заклинание и предназначалось для выкашивания рядов противника адским пламенем. Лада так и не смог уснуть, волнуясь перед завтрашним днем, и решил дочитать книгу, которую стянул из Волховской библиотеки. Этот сектор исторических книг был закрыт для непосвященных, но интерес Лада к запретным знаниям от этого только рос. Старый фолиант, испещренный руническими буквами, был скорее похож на личный дневник. В нем не было изображений, красочных и изощренных буквиц в начале главы, поучений или похвал в адрес верховных жрецов, князей или бояр, которые профинансировали написание этой книги. Слишком уж дорогое это было удовольствие. Ведь книги переписывались вручную, и на одни лишь материалы требовалось целое состояние. А ведь каждый лист нужно было выдубить, высушить, убрать ворс и отбелить. А затем особо грамотный писарь с красивым почерком тщательно выводил по одной странице в день. Так что автор, решивший потратить долгие годы на создание этой книги за свой счет, явно жаждал донести до потомков что-то ценное. Лада подпер рукой голову и задумался. Прочитанное не отпускало его. Что же случилось тогда с князем Бреславом? Как он победил во второй битве, совершив невозможное и перевернув историю? Все годы обучения волхвовству этот вопрос оставался запретным даже для обсуждения. Чрезмерно любопытных ждало исключение из учеников, а без завершения школы нельзя было получить княжескую грамоту на волхование. Но именно эта тайна и манила молодых людей, поскольку была единственным, что хоть как-то выбивалось из скучной и рутинной жизни школы волхвов. Подъем засветло. Сбор в крытом капище и утреннее жертвоприношение петуха. Физические упражнения натощак. Пробежка в еще дышащий ночным холодом лес. Борьба друг с другом. Игра в мяч. Купание в ледяной реке. Главное орудие волхва – его воля и концентрация. А для этого нужно крепкое тело, готовность переносить боль и лишения. Затем небольшой завтрак, изучение книги «Солнце» с обсуждениями особенно сложных отрывков. И, наконец, волхвовство. Жаль только, что 9 из 10 лет обучения – это было похоже на попытки сходить в туалет, когда совсем не хочется. Бесконечное сидение в тишине среди таких же бедолаг в напряженной концентрации на внутренних потоках энергии в собственных мыслях, в натужной попытке вызвать из воздуха хотя бы искру огня или каплю воды. После наступления темноты плотные ужины и свободное время, которое предпочтительно было бы провести за мудрыми книгами или тренировками. Итак, день за днем, год за годом. Кузнецы ковали свои мечи и доспехи. Пахари кормили народ хлебом. Воины покрывались славой на полях сражений. А они, статные, сильные парни, просто сидели и напряженно вглядывались в резной узор на потолке учебных хором. «Зато теперь я могу поджечь пальцами лучину!» Горько усмехнулся Лада, играясь с маленьким огненным шариком и перекидывая его из руки в руку. В этот момент за дверью скрипнула половица. Лада действовал быстрее, чем думал. Уже в следующее мгновение он погасил веду огня и лежал на жесткой кровати с плотно закрытыми глазами. Он услышал, как открылась дверь, и раздались постукивания посохом по полу. «О боги! Только не Верховный!» И тут Лада понял, что он оставил книгу на столе. «Если это Верховный...» и он увидит отметку запретной секции «Ему конец». Но Лада повезло. «Можешь не притворяться». Услышал он насмешливый шепот. «Я чувствую остатки веды. И они слишком свежие». Лада открыл глаза и приподнялся. «Я просто практиковался перед сном, учитель», широко улыбаясь, ответил Лада. Они оба знали, что наставник не поругает Лада. Он любил его как сына. А Лада его как отца, которого у него никогда и не было. Он вообще ни разу не видел своих родителей. Лишь иногда всплывало во снах какое-то женское лицо, но он не мог точно сказать, кто это. Взгляд наставника упал на книгу, лежащую на столе, и улыбка исчезла с его лица. Он обеспокоенно взглянул на общую залу и закрыл за собой дверь. «Сейчас же спрячь!» — тихо сказал он. Лада схватил книгу, нырнул под кровать и достал оттуда ларец, повел рукой, открывая волховский замок, и спрятал книгу на самом дне. «Лада, твоя беспечность и самоуверенность сослужат тебе плохую службу. Помни мои слова!» — строго сказал наставник. «Если бы это увидел не я, а кто-то из людей великого князя, ты бы никогда уже не стал волхвом. А может и хуже». «Простите, учитель». Склонил голову Лада и хитро улыбнулся. «Я лишь хотел узнать, что же произошло тогда, во время битвы с Ингваром. Вам никогда не было это интересно?» Наставник не принял его игры и все еще строго вздохнул. «Каждый должен скромно принимать свое место в этом мире, Лада. Я точно знаю, что мне не по рангу эти знания. Случившееся там находится за гранью нашего разумения. А значит, не стоит даже и думать об этом. Сосредоточься лучше на испытании, что ждет тебя уже утром». «Как это не по рангу, учитель?» — изобразил возмущение Лада. «Вы же один из самых могущественных волхвов в мире. Вы общаетесь с самими богами. Вы исцеляете безнадежно больных. Вы спасаете пропавшие посевы, обращаете реки вспять!» «Я очень ценю твою веру в меня», — с улыбкой ответил его наставник. «Но поверь мне, даже наш верховный волхв подобен глупому ученику в сравнении с магами Махейского союза. Они достигли невероятных высот в познании магии, а изощренные механизмы, которые они строят, восхищают меня так же, как простого деревенского мальчишку восхищаем мы, волхвы. Они превосходят нас на сотни и даже на тысячи лет. И боюсь, нам их никогда не догнать». «Теперь вы говорите запретные вещи, учитель, и рискуете остаться без грамоты», — улыбнулся Лада. «Я говорю то, что видел сам. Еще в твоем возрасте я отправился на запад, в заснеженные неприступные горы, где махейцы построили города невероятной красоты. Я видел их технологии, их жизнь, магию. Это было еще до того, как великий князь запретил всем, кроме купцов и послов, ездить к махейцам. Его можно понять. Он не хочет, чтобы наши люди видели, как там живут. Но мне кажется, это не совсем правильно. Поверь мне, нет ничего труднее и в то же время полезнее, чем смотреть правде в лицо». Повисла тишина. «Поспи хоть немного». Поднялся со стула наставник и ободрительно похлопал Лада по плечу. «Завтра тебе понадобится много сил». Лада проснулся от странного жжения в ступнях. Он зевнул, приподнялся на локтях и посмотрел на противоположный край кровати. В этот момент огонь на лучинах, воткнутых кем-то между пальцами его ног, добрался до кожи. Лада закричал от боли и упал на пол, судорожно пытаясь вызвать веду воды. Но, как это часто бывало, вышла веда мороза. Его ноги покрылись инеем, что ничуть не помешало огнем гореть. Лада вытащил обуглившиеся лучины из пальцев, сдерживая слезы боли. Только после этого он осознал, что все это время за ним наблюдали через приоткрытую дверь. Когда Лада поднялся, дверь захлопнулась, и из залы послышался хохот. «Паскуды!» — тихо сказал Лада. С самых первых дней обучения он стал мишенью для шуточек и издевательств. Заправлял всем парень по имени Богдан. Он был высоким, широкоплечим красавцем, но среди волхвов внешность и сила были скорее приятным дополнением к таланту волхвоства. А такой талант у Богдана был. Лада, как